в жизнь игрой, и ты был сильным игрок. Ты ничего не принимал всерьез. Но сегодня нету с них. Это не сон, под которым вода твоих слез. Вода твоих слез. Вода твоих thank you.